Легенда о белом пастушке. Слышал я, что и до войны пастушка встречали. Будь-то бы он еще татар, а не то ляхов, а может и французов трясину заманил. А наши-то ирынские говорят, что был он пионером. Помнишь еще, кто такие пионеры-то? В 41-м это было. Немцы деревню заняли. А утром выходит их гер на крыльцо. Глядь, на церкви красный флаг. Сорвать его нельзя, купол очень ветхий. Только ребенку подобраться. Полили в знамя из автоматов, да все без толку. Мол, нет вашей власти, и все тут. Обозлились немцы и решили церковь сжечь. А ночью флаг пропал. Схватили одного мальца. Он в пионерской дружине заводилой был. И запытали на глазах у матери. Говорят, смотрели они друг на друга и молчали. Мальчонку еще живого немцы в трясину бросили. Да только зверства их напрасными оказались. Флага красного так и не нашли. Никто не знал, что мать его в тот флаг обернулась, плащом прикрыла и стояла, как каменная. Она и вымолила сыну вечную жизнь. Приезжали тут к нам умники феномен изучать. Сказали, что с войны тут много железа закопано. Оттого и всякие свечения среди болот возникают. И пастушка нашего нет. Одно мечтание. Только ты никому не верь. Есть пастушок.